Государь не то что любил, но испытывал едва ли не мистический ужас, смешанный с восторгом перед людьми не от мира сего, юродивыми, факирами, звездочетами, волхвами, прорицателями. «Все помрем». «Да только вот когда, — размышлял он, — об этом и надо спросить волхвов. Сводный брат Македонского». Иоанн Васильевич, уставившись мутным взором усталых, с красными прожилками глаз, с любопытством вопрошал звездочета. «Ну, — говорю, — из каких земель пришли?» Викентий, попивая вино, врал от души. «Родился я без малого 2000 лет назад. Мать моя, знаменитая куртизанка Лейла, а отец — сам великий царь Филипп II, отец Александра Македонского. Со сводным братом я дружил, вместе на войну ходили, гнали персов в Гавгамелах, топтали горячими конями землю царя Ахменида. Моим учителем был Клавдий Птолемей. Я помогал ему излагать звездную систему мироздания в его знаменитом труде «Альмагест». Бояре с удивлением таращили глаза, а Иоанн Васильевич важно качал головой. «В моей библиотеке есть список всей астрономической энциклопедии. А когда, божий человек, ты прозревать кончину людей научился?» «Сие, государь, случилось на горе Голгофе, что близ Иерусалима, когда распинали Христа промеж двух разбойников. Меня вдруг словно озарило. Вот с той давней поры и предсказываю, и все языки мира вмиг постиг». Иоанн Васильевич недоверчиво скривил рот. «Не врешь ли? Сейчас тебя испытаю. Эй, кто там? Приведите сюда Бомелиуса». Низко кланяясь, появился лекарь. Государь сказал: «Поговори-ка со звездочетом на языке своем». Немец о чем-то спросил. Викентий улыбнулся, бойко ответил на немецком же. Бомелиус перевел: «Господин говорит, что не только немецкий, но даже птичий язык ведает. Произношение у него такое, словно век провел в Пруссии. Пришел сюда с двумя своими учениками по той причине, что слава о тебе, великий государь, летит по всем землям». Иоанн Васильевич аж приосанился. На его лице появилась довольная улыбка. Он обратился к Викентию. «И что говорят обо мне в чужих землях?» «Что ты, государь, приумножил свое царство во сто крат. Завоевал татарскую Казань, богатую Астрахань и земли многие по течению Волги, Камы, Вятки, по побережью Каспийского моря и многие-многие другие. Крепкой рукой ты держишь власть, караешь изменников, награждаешь щедро верных слуг. Ты тот, на кого изливается благодать Божья». Государь взял со своей тарелки изрядный кусок осетрины. «Вот, человек Божий, насыщай свое чрево!» И протянул Викентию: «Вино пей до дна! Про славу мою ты хорошо рек, но по дьяволовым козням не было мне удачи в женах. Можешь ли ты ведать, какова судьба и где ныне Василиса Мелентьева?» Викентий не спеша степенно прожевал осетрину, утер полотенцем уста и лишь после этого сказал: «Для этого трудного гадания следует употребить таблицы арабской магической каббалистики. После обеда я выполню, государь, твою просьбу». Иоанн Васильевич все оставшееся время нетерпеливо дергал ногой, но, вопреки своему нраву, Викентия не погонял. Предсказание. Обильные до отрыжки, до коликов в животе, с бесконечным припаданием к кубкам с вином, пиршество завершилось. Перекрестившись, гости, тяжело дыша, медленно приходили в себя, многие откровенно дремали. — Пошли все вон! — вдруг гаркнул государь. — Надоели обжоры треклятые! Остаться лишь волхвам да ближним. Всех лишних государь из трапезной прогнал. Уставился мутным взглядом на Викентия. Начинай, божий человек. Тот извлек из мешка, который был при нем, 5 больших таблиц, исписанных цифрами. 6-я ключ к кабале, где под латинским алфавитом стояли соответствующие цифры. Свинцовым карандашом стал что-то записывать на полоске папируса. Через малое время произнес: «Василиса Мелентьева напрасно пострадала от какого-то влиятельного и могущественного человека. Архангел Михаил по приказу сына Давидова забрал ее из гроба и отнес на 7-е небо. С печалью взглянул на царя. Так что, государь, сия особа на земле более не обретается». Грозный, пытаясь осмыслить ответ и свою вину перед сыном Давидовым, а также перед архангелом Михаилом, тяжко вздохнул и спросил главное: «Ты, божий человек, нынче говорил рабу моему Басманову, что мне держить осталось недолго. Так ли это?» Викентий скорбно опустил голову. «Да, великий государь, и признаюсь тебе, что именно сия причина и позвала меня в дорогу. Прежде чем ты отойдешь ко всем святым, я возжаждал насладиться зрелищем, захотел зреть тебя, мудрого и непобедимого». Иоанн Васильевич побледнел, пожевал губами, как он всегда это делал во время сильного волнения. «Не безумие ли говорит в тебе, или это ухищрение бесовское?» «Нет, великий государь, это, — говорят звезды, — следующий год, 1584-й, от Рождества Христова, год планеты Меркурия. Еще незабвенный учитель мой, мудростью которого я всегда восхищаюсь, Клавдий Птолемей определил Меркурий как планету мудрости, военного порядка, суровости. Но ежели против всей планеты обозначится кровавая звезда Тодес и своим лучом укажет на город, где благоденствует могущественный царь, то сей царь спустя 222 дня отдаст душу Богу. И что же? А то, что за тобой смерть, государь, явится в Кириллин день, 17 марта следующего года. Иоанн Васильевич скорбно поник. Притихли окружающие. Годунов покачал головой. В раки поди. Государь наш проживет еще долго, поддержал его Басманов. Викентий развел руками. Сие не от себя реку. Эти предсказания зиждутся на твердой основе. Называется наука астрология. Ловушка. Иоанн Васильевич ничего не возразил. Последнее время что-то случилось с ним. Все чаще, и не только во сне, но и наяву, он видел лица тех, кого не пожалел, лишил жизни. И стременного Никиту Мелентьева, и царицу Марию Долгорукую, ее брата Петра, и Сокольничего Ивана Колычева, и многих-многих других. Все они являлись в самом страшном виде, окровавленные, изувеченные, с выбитыми зубами и пустыми глазницами. Он пытался глушить эти видения пьянством, но старый, ослабленный дурной жизнью организм уже не принимал алкоголь. Головная боль сделалась постоянной, мертвые лица теснились перед ним, выкрикивая: «Нас убил, убей и себя!» Государь на коленях полз к образам, бросал до 1000 поклонов и час и два плакал над собою. И уже ничего не тешило, уже жизни впрямь противило. Но теперь, когда Волхв предсказал скорую смерть, желание жизни вновь проснулось, и смерть, тление сделались нестерпимо ужасными. Государь хотел отпустить волхва, но Годунов сказал: «Ежели ты, божий человек, не врешь, то тебе опасаться нечего. Но коли понапрасну смущаешь государя света, то мы тебя сожжем на костре. Посему оставайся во дворце, дожидайся предреченного тобою срока». Басманов одобрил приятеля. «Верно, дожидайся, а то еще чернь проведает, так в государстве неустройства случиться могут. Нечего народ блазнить». Викентий и его приятелей поселили в Клейте. Кормили и обращались хорошо, но уходить запретили под страхом смерти. Дни потянулись мучительно долгие, ибо нет для человека нормального наказания страшнее, чем несвобода.